Глава 18. Держаться за сердце, которое тебе уже не принадлежит, это не любовь, это одержимость. Секрет. Тайная любовь. Secret love. Be mil. Мелания. Пораскинь мозгами, Мелиим. Я обещал, что поимею тебя и сделал это. Размечталась, да? Закатай губы, детка. И Беатрис действительно в рот берет в разы лучше, она профи. И твое место уже завтра займет новая кукла, которая не будет бросаться моими подарками и выпрашивать мою любовь. Задыхаясь от слез, я еду домой в такси, не обращая внимания на слова утешения сидящего на переднем месте мужчины. Ничто в мире сейчас не способно успокоить меня, вернуть время вспять, поднять с колена и очистить от новых комков грязи. Джаред снова это сделал. Опустил, унизил, обесценил каждое слово, которое подарило моей душе самое прекрасное чувство на свете. Первое, невинное. Я думала, это и есть то самое раз и навсегда. В глубине души я всегда на это надеялась, прекрасно догадываясь о его истинной сути. Я запуталась, совсем запуталась и поверила ему, пока он вертел мной, дергал за ниточки, смеясь над безвольной марионеткой. Я снова почувствовала себя грязной, как тогда, в детстве, когда за любой не такой взгляд я получала ремнем по ягодицам. «Ты сама напросилась, Мелания. Хорошие девочки не должны так похотливо облизывать свои губки. Как ты можешь быть такой грязной и юной девочкой? Ты вырастешь шлюхой, если я не преподам тебе урок». Содрогаюсь от слов, которые буду помнить, наверное, всю жизнь, и снова сгораю от боли. Я думала, Джаред защитил меня от призраков прошлого, позволил открыться. Я думала, он очистил меня. Казалось, что, занимаясь с ним любовью, я перестану чувствовать этот выедающий кожу стыд и, наконец, смогу быть собой, но нет, любовь — взаимное чувство, всегда взаимное. И она не разрушает. Настоящая любовь взывает к самому светлому, теплому. Она, безусловно, умеет ждать, прощать, прислушиваться и понимать, уважать. Отдавать, не требуя ничего взамен. А что у нас с Джаредом? Грязное безумие, парад похоти, разборки, драка на полу и желание перегрызть друг другу глотки. Чтобы понять наши с Джаредом отношения, достаточно просто посмотреть в мире животных. Одни грёбаные инстинкты, жалкое влечение, ослепляющее, всепоглощающее, такое желанное, такое сладкое, такое похожее на любовь, а на деле являющееся лишь иллюзией, картинкой, минутным кайфом и зависимостью, которая пожирает тебя изнутри, клетку за клеткой. Когда я возвращаюсь домой, подруги сразу же подбегают ко мне, услышав мои рыдания. Эйприл пришла в гости, как вовремя, словно в тумане, чувствую, как они усаживают меня на диван, дают какой-то чай, пахнущий травами, но организм не способен принять даже жидкость. «Мэл, успокойся, милая!» «Хватит, девочка!» Но я не слышу ни Сэм, ни Эйприл, и уже через полчаса их футболки утопают в моих слезах. Мне нужно просто выплакаться, это пройдет. Главное — выплакать эту боль. Просто было так трудно уйти от Джареда, пожелав ему всего хорошего, зная, что больше никогда его не увижу. Господи, да и слава Богу, как я могу думать с сожалением об этом теперь, когда знаю правду о свадьбе? Правду о том, что все наше приключение на яхте было лишь ради одной цели — трахнуть сучку, что не дала ему 2 года назад. Черт возьми, неужели я была единственной, кто дал отпор Джареду? И неужели это так его задело, что он выстроил настолько жестокий и изощренный план своей идиотской мести? Просто отказала, трахнул. Как он мог? Зачем это все было? Зачем он был таким со мной? Другим, нежным, грубым. Дергаю себя за волосы, плечи содрогаются, я почти не слышу голосов подружек. Наконец я успокаиваюсь и больше не плачу. Наступает следующая стадия. Видимо, какие-то успокаивающие травки девочки в меня все-таки запихнули, и теперь я вообще ничего не понимаю. В душе так пусто. Шок. Сознание защищает сердце от боли и даже не подкидывает мне ни голосов, ни воспоминаний о Джареде. И наступает тишина. Тишина, в которой его больше нет рядом. Тишина, в которой его больше нет во мне. Нет Джареда, черты лица которого изучала губами и руками, когда не нужны были слова, нужно было просто быть рядом. «Мэл, сейчас я расскажу тебе одну вещь, и ты возненавидишь его еще больше. Поймешь, что он никто, ублюдок. Забудешь о нем раз и навсегда», — начинает вдруг говорить Эйприл, и я напрягаюсь, не понимая, о чем она. «Что еще такого ты мне можешь рассказать? Я уже не на шутку начинаю думать о том, что Джаред трахнул Эйприл». «Именно Саадат распустил грязный слух о тебе в Йеле. Скинул в анонимный чат. «Прости, я знала, но не сказала тебе, не хотела тогда напоминать тебе о нем. И что?» «Я не верю в то, что Эйприл действительно сказала это». «Почему ты молчала, Эйприл?» «Я б никогда». «Никогда!» Но слова застревают в горле. «Что я хочу сказать? Что никогда бы не переспала с Джаредом, зная о том, что 2 года назад он осквернил меня перед всем обществом? Я уже ни в чем не уверена. Мне просто мерзко, противно, тошнит от него. Еще одна грёбаная ложь. Трус, трус, который не смог сказать мне правду. Как лицемерно улыбался, глядя мне в лицо, спокойно говоря о том, что это сделал не он. Внутри что-то умирает. Окончательно. Потухает последняя искра любви к Джареду, светлая, чистая, искренняя. Остается лишь пепел, любить которым невозможно. Чувство, которое казалось мне спасением, стало моей гибелью, его гибелью, нашей, потому что не будет больше тех Джареда и Мел никогда, молодых, счастливых, беспечных, предававшихся безумной страсти на яхте. Прости, Мел. Мне даже уже не важно, что было 2 года назад. Целая жизнь прошла. Я не так мстительна, как Саадат. Мне важно то, что сейчас, а сейчас мне так больно. Он все знал. Знал, как растопить мое сердце. Откуда, сукин сын, знал? Откуда? Знал про Париж, про то, что я рисую. Обожаю все это. Он знал, просчитал. Для него это была игра, цель которой — трахнуть и разбить мне сердце. Но зачем? Эйприл начинает плакать вместе со мной, и я с ужасом понимаю, что довела не только себя, но и подруг. «Мел, послушай, прости меня». Эйприл сжимает мои ладони, смотрит мне в глаза. В глазах не намека на раскаяние, лишь жалкое подобие его. Но я не виню ее в том, что она скрыла от меня правду. «Мел, ты же знаешь, я не могу найти хорошую работу. Мне нужно на что-то жить. Все не так прекрасно, как вы с Сэм думали. Я устала спать с этими пошлыми стариками». «Эйприл, ну у тебя же фотографии с такими эффектными солидными мужчинами. И ты сама рассказывала». Пытается вставить Сэм, но Эйприл качает головой. «Это просто фото из клуба, девочки. У меня был только один, неважно. Все остальные девочки. Я спала с такими ужасными мужчинами, и то, что они со мной делали, так страшно. Поэтому, когда Джаред заплатил мне огромные деньги за информацию о тебе, Мел, понимаешь, мне очень нужно было заплатить за квартиру, Мел, прости, я не хотела, прости меня». «Что?» Отдергиваю руки от Эйприл, глядя в ее бесстыжие глаза. Она пожимает плечами, старается обнять меня, но я грубо толкаю ее от себя, чувствуя себя всесильной. Ярость растекается по венам. Честное слово, мне хочется избить подругу. «Эйприл, ты правда это делала?» Ошарашенно шепчет Сэм, крепче обнимая меня. «Тише, Мел, только успокойся. Девочки, давайте все обсудим». Я просто смотрю в глаза Эйприл, пытаясь понять причины. Только ли деньги? Что это? Зависть? Но чему? «Мел, я не думала, что он хочет так с тобой». «Лжешь!» — отрезаю я голосом, полным яда. «Мелания, это правда. Просто тебе стоит быть ему благодарной за Париж, за Монако. Да и он ходячий секс, я бы уж точно не расстроилась, если б меня он трахнул пару раз. Я даже предлагала ему, но он не захотел». Эйприл закусывает губы, но совсем не потому, что ее терзает чувство вины, а потому что в эту самую секунду она представляет, как Джаред ее трахает. «Черт возьми, эта сучка мало того, что продалась, но и напрямую заявила, что хочет моего, моего мальчика. Тело пробирает болезненная дрожь. Я ненавижу себя за то, что после всего ужаса все еще смею называть его в мыслях моим. Это все слишком. Слишком много и тяжело для одного дня. Нужно просто пережить. С завтрашнего дня все наладится, а пока...» «Мел, ну давай помиримся. Прости меня, пожалуйста, милая». Эйприл снова прикасается ко мне, но я снова толкаю девушку. «Проваливай. Мелания, проваливай из нашей квартиры, продажная». На языке вертятся нецензурные эпитеты, но я молчу и просто отвожу взгляд от чертовки. «Эйприл, уходи». Защищает меня Сэм, и Эйприл шипит. «Ничего страшного не произошло, Мел. Когда же ты, наконец, поймешь, что ты не так бесценна, как думаешь? Богатый красивый парень хорошенько трахнул тебя, а ты устроила из этого трагедию. Наберись ума, детка, повзрослей. Мир не наполнен прекрасными принцами, а если ты хочешь жить нормально, а не вернуться домой в...» «Эйприл, ты в своем уме говорить об этом?» «А что я такого сказала? Пусть возвращается домой, если ей что-то не нравится, девочка для битья». девочка для битья, у которой почему-то выросла корона. «Проваливай!» — хором кричим мы, и Эйприл бросается к двери, жалобно бросая нам напоследок. «Мэл, прости меня, прости за то, что продалась, за то, что сказала такие ужасные вещи. Вы никогда не поймете меня, девочки!» — жалобно проскулила она и хлопнула дверью. «Мелания, мне так жаль!» — тихо шепчет Саманта, вытирая мои слезы влажной салфеткой. «Не оставляй меня, Сэм, не оставляй меня одну!» Тихо шепчу я упавшим голосом. «Конечно, я всегда с тобой, милая», — целует меня в волосы Сэм. Но не проходит и часа, как она начинает собираться. «Мелания, прости, мне нужно к Мэтту. У него что-то случилось, и я тоже ему нужна». Невнятно произносит Сэм, еще раз извиняется и скрывается за дверью, бросив заботливое: «Держись, милая, я заварила тебе травяной чай. Я скоро вернусь». Я остаюсь совершенно одна. Живот крутит. Меня тошнит от стресса, хочется просто отключиться. Хочу прилечь на диване, обнять подушку и уснуть, не думая ни о Джареде, ни о подругах, которые оставили меня в таком состоянии. Мы все в этом мире одни, брошенные, одинокие. И никто нахер никому не нужен. И всю эту чертову любовь придумываем, чтобы не сойти с ума от скуки, зато сходя от боли. Из состояния полусна меня выводит звонок в дверь. Мне хочется верить, что Сэм вернулась или даже Томас пришел, чтобы побыть рядом со мной. А кто еще это может быть? Джаред пришел закончить начатое. А вдруг? Преодолевая страх, беру с тумбочки пульт, на котором есть кнопка вызова полиции. Одно нажатие может спасти меня от разговоров с этим ублюдком. Я не хочу открывать ему дверь, когда вижу его на экране домофона. Но я с радостью напомню ему еще раз, что больше не нуждаюсь в его обществе. С пультом мне ничего не страшно. Держа пульт наготове, открываю дверь и вижу Джареда. Точнее, не успеваю рассмотреть его, потому что он резко толкает меня, не щадя своей силы. Я отлетаю на середину комнаты, едва устояв на ногах. Из-под лобья смотрю на эту сволочь. Прошло всего несколько часов, и он не изменился. Царапина на его лице и растрепанный вид не портят его красоты и даже добавляют мужества для любой другой девушки, но только не для меня. С этой секунды этот человек больше не кажется мне желанным. Сердце в груди не трепещет. Нет ни дрожи в коленях, ни капли волнения. Я слишком зла, слишком сильно ненавижу его за ложь и предательство, чтобы трястись перед ним. Доигрался, Джаред, радуйся. Теперь я не буду дрожать перед тобой, как маленькая птичка в лапах тигра, просто потому что мне плевать на тебя, да, это правда. Я знаю, ты была с ним. Голос Джареда полон ярости и такой дикой ревности, которая польстила бы каждой девушке. Не понимаю. Говорит одно, делает другое. Прибегает ко мне, чтобы просто выяснить, трахалась ли я с Дэвисом. Так и хочется кинуть ему в лицо. Да, трахалась, и мне понравилось. И захлопнуть дверь, но я не хочу опускаться до такого. Это его разозлит еще больше, но никак не сломает. «Боже, Джаред, что ты с нами сделал? Зачем все это?» Всего на секунду позволяю себе ослабеть под взором его властных, в этот момент почти деспотичных глаз. «Какое это имеет значение теперь, Адам?» Безжизненный, равнодушный голос удивляет даже меня. Джаред делает резкий шаг ко мне и смотрит прямо в глаза, насквозь, словно старается забрать мою боль, чтобы причинить снова. «Мэл, Лана, скажи мне правду», — спокойно и сдержанно произносит Джаред. «Ранее не имеет к нам никакого отношения. Мы решим все эти недоразумения, если ты ничего не сделала». «Что? У этого парня совершенно нет никаких принципов. Он, видимо, совсем ничего не понял. Не понял, что я не собираюсь быть его любовницей и подстилкой, знать, что он дал клятву быть с другой навеки. Он хочет делить с ней постель, воспитывать детей с серебристыми глазами, а меня трахать на носу яхты, пряча от глаз своей семьи и общества, задабривая драгоценными побрякушками. Расправляю плечи, гордо поднимая подбородок. «Я ничего не сделала?» — вскрикиваю я, выдавая эмоции. «Я? Ты трахаешь все, что шевелится. Ты женишься через неделю и смеешь меня в чем-то обвинять? Недоразумение? Твоя невеста? Или Беатрис? Или моя наивность? Ты ненормальный, если думаешь, что я буду что-то тебе объяснять». «Да или нет, Мэл? Все очень просто. Если ответ нет, то я смогу убедить тебя в чем угодно». Джаред смотрит на меня из-под лобья, и, кажется, в его глазах я вижу хорошо скрываемые оттенки отчаяния и надежды, что снова чуть не даю слабину. «Он женится, Мел. Он распустил о тебе те грязные слухи. Он трахал девушек после тебя новую, каждую грёбаную ночь. Ты уже в этом преуспел». Нервно смеюсь я. «Нравится, когда над тобой смеются, Джаред. Я действительно поверила, почти поверила тебе. Но тебе не стоит себя утруждать, потому что мой ответ — да, я трахалась с Ником, и мне понравилось». Нарушаю свое мысленное обещание, данное самой себе. «Не хуже, чем с тобой или с кем-то другим. Ты говоришь, что я такая же, как все, но и ты не царь и бог, и от других твой член отличается только отсутствием крайней плоти». «Ах ты, маленькая сука!» Джаред дергается в мою сторону, я отступаю назад, вытягивая вперед пульт. «Считаю до трех, Джаред. Давай не будем начинать сначала». Надменно припоминаю я. «Я нажму, ты меня знаешь. И на этот раз я не заберу заявление. Я до конца пойду, если ты хоть пальцем меня тронешь. Тебе здесь не рады, Адам Саадат. Я жду другого человека». С вызовом смотрю на Джареда. Клянусь, я нажму эту чертову кнопку, если он ко мне притронется. Джаред. Ее палец на кнопке, и я понимаю, что Мел не шутит. В другой ситуации я бы плюнул на все и до прихода охраны успел бы свернуть эту тонкую шейку, чтобы никогда больше ее грязный рот не говорил того, что она сейчас мне выдала. Но есть обязательства и ответственность, честь семьи. Даже если у самой семьи нет и никогда не было никакой чести, а у меня и подавно. Я бы мог убить ее в этот момент. Перед глазами стояла картинка, как она стонет под белобрысым уродом, раздвигая для него свои ножки, как сосет его член, притворяясь, что делает это впервые, заглядывая в глаза, как преданная сучка. «Я убью тебя, дрянь!» — рычу я, делая шаг вперед. Она отступает, но снова показывает на пульт. «Раз, Адам, я не шучу. Два...» «Мы еще встретимся, Мелим!» Обещаю я, со всей силы ударяя кулаком в стену, и выхожу, громко хлопая дверью. Мелания. Следующее утро не отличается от других ничем, что были до него. Я встаю, даже не думая о вчерашнем. С легким сердцем, или, по крайней мере, пытаюсь убедить себя в этом. Просто пережить. Я проплакала всю ночь, избавилась от боли, и теперь меня отпустило. Думаю, и Саадат все обдумает и, наконец, отстанет от меня. К тому же сегодня я пишу заявление и увольняюсь. Больше мы с ним не увидимся, этого я и хочу. Вычеркнуть из жизни без сожалений и воспоминаний. И не хочется ни мести, ни расплаты. Хочется просто перестать видеть его глаза и все оттенки выдуманной мной одержимости, когда закрываю свои. Вхожу в здание «Эль Корп», прикладываю карту к специальному сканеру, который открывает пропускной турникет, но металлические рамки не открываются. Рядом со сканером загорается лампочка красным цветом и издает неприятный звук. Девушка, которая обычно каждое утро улыбается мне, выходит из-за стойки ресепшн и официально обращается ко мне. «Мелания Йонсон?» «Да, это я. В чем дело? Я не могу пройти на работу». «Вы уволены, Мелания». Девушка сочувственно поджимает губы, оглядывая меня с интересом. «Но что? Почему?» «Вот ваши вещи и документы, а также уведомления о выселении в трехдневный срок из вертикали. Распишитесь в журнале о получении, пожалуйста». «За что я уволена? Ничего не понимаю, принимая коробку с личными вещами из ее рук. Одно дело уволиться самой, другое дело, когда тебя вышвыривают из компании с пинком и кучей записей в трудовой книжке. Почему меня уволили? Меня могут просто не взять на следующую работу. Что это? Начало мести Джареда? Если это так, то это низко даже для него. На что он еще способен? Боже, Джаред, ты уже трахнул меня, получил свое, гордись, оставь меня в покое. Я не владею такой информацией, мисс Йонсон». «Мисс Йонсон, пройдемте с нами». Меня окружают трое мужчин в форме службы безопасности. Растерянно разглядываю их каменные непроницаемые лица. Но выбора у меня нет. Мужчины ведут меня за ближайшую дверь, закрывая ее и велят присесть за металлический стол, как на допросе. Я в полной прострации. Крошечная квадратная комната без окон, яркий свет, действующий на нервы, серые стены, из мебели только стол и два стула. Один из мужчин садится напротив, остальные стоят у двери. Ничего не понимаю. «Что случилось?» «Мисс Йонсон, мы сейчас вам все объясним. С вашего компьютера была слита строго конфиденциальная информация о компании. Вчера. Вы были на рабочем месте без 15:06? Да, но... То есть вы сознаетесь в том, что совершили преступление, нарушив пункт о неразглашении коммерческой тайны? Нет, я ничего не совершала. Я бы никогда так не поступила. Я любила работу и дорожила своей должностью. Кто-то еще знал пароль к вашему компьютеру, кроме вас? Нет, насколько мне известно. Сжимая мокрые ладони, отвечаю я. Вы оставляли компьютер включенным, когда уходили с работы? Нет. Быстро отвечаю я, понимая, что сама завожу себя в тупик. Но я отвечаю честно. Не умею врать, с этим ничего не поделаешь. Послушайте, я ничего не делала. Не сливала информацию. Мне это не нужно. Это мы еще проверим, мисс Йонсон. Если мы не найдем подтверждение тому, что кто-то сделал это за вас, вас ждут серьезные последствия. Но... Проводи ее, Грегори. Сухо приказал одному из безликих мужчин, самый крепкий из них. Меня выводят из здания, коробку ставят рядом, прямо на асфальт. Я растерянно оглядываюсь по сторонам, осознавая, что меня только что взяли за шкирку и вышвырнули. Джаред сделал это красиво. Кинул меня, перечеркнул мое будущее. Вернувшись домой, я снова не в силах остановить бесконечный поток слез, когда вижу отчет по моей профессиональной практике, подписанный Блэком. После такой антирекомендации мне светит только работа официантки или продавца-консультанта. Захлебываясь слезами, я беру карандаш и листок бумаги. Грифель неугомонно скользит по белому листу. Я выношу всю свою злость на бумаге. Я рисую Джареда злым и жестоким, плача еще сильнее, когда обрисовываю контур его губ. «Ненавижу, ненавижу тебя! Господи, дай мне сил забыть его, забыть по-настоящему!» Портрет Джареда снова получается идеальным. Я еще никогда не создавала ни одной работы, которая нравилась бы мне самой, но этот рисунок был таким живым и настоящим, словно Джаред вот-вот соскочит с белого листа и окажется у меня в комнате. Я хотела разорвать его на части, но вместо этого со злостью бросила карандаш в сторону и побежала на кухню. Выпила лекарство, чтобы вновь не чувствовать пробивающей до костей неприятной дрожи и давления в груди, и упала на кровать. «Сэм не придет сегодня. Опять ушла к Мэтту. У всех своя жизнь. До меня никому нет дела. Все предали». Я погружаюсь в сон, отчаянно повторяя про себя, что у меня все наладится, все будет хорошо. Правда? Я обязательно найду себе работу, построю прекрасные отношения, и кошмар по имени Джаред Саадат вскоре забудется, как страшный сон. Но у судьбы на меня другие планы». И если бы мне сказали, что может быть еще больнее, чем те чувства, что я испытываю сейчас, я бы не поверила. Куда еще больнее? И сколько можно? А оказалось, есть куда. И Адам бин Рашид Аль-Саадат может все. И если он обещает, что мы еще встретимся, то так и будет.